Глава 28. Обед или вечеря. Как видим, бывает в этом мире так, что какой-то знатный и богатый человек собирает богатую и знатную вечерю или обед и зовет на тот обед многих людей. Так и Бог, Царь Небесный, сотворил вечного блаженства великую вечерю, всякого неизреченного утешения, наслаждения, радости и веселья исполненную, и звал и зовет всех по своему человеколюбию. Всех, говорю, славных и бесславных, благородных и худородных, богатых и нищих, мудрых и неразумных, и всякого пола, звания и чина людей. Звал через пророков, звал через единородного Сына Своего, звал через святых апостолов. Зовет и ныне через проповедников Слова Своего, пастырей и учителей. «Идите, ибо уже все готово» от Луки 14:17. Возлюбленный христианин, Богу благодарение, и мы недостойные, позванные человеколюбцем Богом к той великой вечере. Примем благодарно эту милость Царя Небесного к нам и поспешим с радостью на эту святую и пресладкую вечерю. Там мы увидим Царя Небесного лицом к лицу. 1 Коринфянам 13:12. Увидим пламеноносных слуг Его, ангелов и архангелов. Увидим лик патриархов, лик пророков, лик апостолов, святителей, лик мучеников, лик преподобных отцов и всех Богу угодивших, и со всеми ними любезное будем иметь дружество. Видим, что многие, как прежде отрекались, так и ныне отказываются на эту преславную вечерю идти. И вместо вечных и небесных благ временные и земные избирают, и тем самым тень истине предпочитают. И так сами себя творят недостойными вечного блаженства и неблагодарными Царю Небесному, великому своему благодетелю, показываются, потому и праведный гнев его вызывают. «Ибо сказываю вам, — говорит Господь, — что никто из тех званых не вкусит моей вечери, ибо много званых, но мало избранных» от Луки 14:24. Христиане, вложим в уши наши и затвердим в памяти нашей это Слово Божие. Никто из тех званых не вкусит моей вечери. Видим здесь, как гневается Господь на тех неблагодарных людей, которые к вечному блаженству, к преславной и пресладкой вечере, Словом Его позваны, но, презрев великую эту благодать Его, обратились к снисканию временной чести, славы, богатства, угождения и прочих сокровищ этого мира. Никто из тех званых не вкусит моей вечери. Читаем в Моисеевых книгах чисел, что когда сыны Израилевы, выйдя из Египта, роптали, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Услышал Господь роптание их, и разгневался гневом, и разгорелся в них огонь от Господа. Числа 11, 4, 5, 10 и 3. Христиане, ропщущие израильтяне, знаменуют тех христиан, которые временные блага предпочитают вечным и небесным, так как мясо египетское и прочую пищу израильтяне небесной манне предпочитают, а потому и гнев Божий на себя воздвигают, и огонь не временный, а вечный на них возгорится. Говорю вам, никто из тех званых не вкусит моей вечери. Страшно это слово, христиане, но истинно. Будет так с презирающими зов Божий. Убоимся же мы, христиане, и, послушав зовущего нас Господа, о горнем будем помышлять, а не о земном. Колоссянам 3:2. Когда земной царь зовет, как сам знаешь, бесстыдно и страшно не идти на его вечерю. Тем более не идти на вечерю, которую Бог, Царь Небесный, приготовил и непрестанно через рабов своих зовет. Послушаем спасительный голос Его и пойдем с благодарением и поспешностью на этот пресладкий пир. Вечеря приготовлена, вечеря преславная, вечная и пресладкая. Рабы Божии, посланные от Бога к нам, зовут нас: «Идите, ибо уже все готово». Двери открыты, Царь Небесный, человеколюбивый и преблагой, зовет всех и ждет. Входят с благодарением послушавшиеся голоса Его и приобщаются той небесной сладости. Христиане, присоединимся и мы к святой этой дружине и последуем им, и введет нас Царь в чертог свой. Аминь. О том же. В этом мире бывает, что славные и богатые на свои вечери зовут по большей части славных и богатых, подобных себе. У Царя Небесного, человеколюбивого Бога, не так. Он по своему человеколюбию никем не гнушается, но на небесную свою вечерю зовет, невзирая на лица, всех равно, богатых и нищих, славных и низких, словом всякого человека, мужского пола и женского, и всем открывает двери. Однако по большей части спасительного того зова слушают и идут на преславную его вечерю убогие, нищие, бедные и низкие, а богатые и славные по большей части отказываются, ибо не хотят оставить гордости, пышности и роскоши своей. Они хотят здесь, в этом мире, веселиться и царствовать, и поэтому ту великую вечерю презирают. Благо этого мира видят, а вечных благ не видят. Пишется об израильтянах: «Уничижили они землю желанную, не поверили слову его» — Псалом 105. Так богатые и славные, присоединившись к благам этого мира, унижают ту великую вечерю и не верят Господу, зовущему их туда. Потому и написано у апостола: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». 1 Коринфянам, 1 с 26 по 29. Охотнее слушают нищие и бедные, и худородные, и презренные этого мира, зовущие голос Господа, и идут на ту вечерю, ибо мало имеют благ этого мира. Любовь чести, славы, богатства, сластей и роскоши этого мира – ослепляет душевные очи и не допускает видеть вечных благ. А человек, чего не видит, того не желает. О, когда бы человек увидел будущие блага, то стремился бы к ним не иначе, как лань на источники водные. Псалом 41. Но у всех любителей этого мира тьма, как покрывало некое, лежит на очах душевных, и потому не видят они тех благ. А тот, кто чистым сердцем к Господу обратится, тогда покрывало это снимается. 2 Коринфянам 3:16. И оком веры видит те блага и усердно ищет их. Христианин, богатый и нищий, славный и убогий, обратимся от мира к Господу, и откроются наши очи, и спешно пойдем на ту вечерю, поверим Слову Божиему, которым Он зовет нас. К великим, небесным, вечным и неизреченным благам, позванным и Богом, почему прилагаем наше сердце к тем, которые ничто сами по себе, и вскоре их оставим? Не напрасно апостол увещевает нас: «Не любите мира, ни того, что в мире», и прочее. 1 Иоанна 2, 15. И еще: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Колоссянам 3, 1, 2. «Поскольку любовь этого мира запинает наши ноги и не пускает идти на ту преславную вечерю». Христианин, оставь благо этого мира, и там получим все и несравненно лучшие блага, которых не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. 1 Коринфянам 2, 9. «Будь твердо уверен в тех благах, и непременно, истину тебе говорю, презревший мир, со всяким усердием будешь их искать». О том же. Бывает в этом мире, что когда все званые на вечерю соберутся, тогда звавший их хозяин вводит их в украшенную палату, для вечери приготовленную, и так садятся все на свои места. Так будет и со званным на вечерю небесную и пришедшим к ней. Тогда Царь Небесный, послушавшим зова его и пришедшим к нему на вечерю, скажет: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». От Матфея 25, 34. «И пойдут с торжеством и весельем в преславную, небесную, нерукотворную, вечную и царскую его палату, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». От Матфея 8, 11. Тогда исполнится пророческое слово: «И возвратит их Господь, и придут на Сион с радостью, и радость вечная над головою их, ибо над головою их хвала и веселье, и радость примет их, удалятся болезнь, печаль и воздыхание». Исаия 35, 10. Христиане, послушаем ныне голос Господень и обратимся к Господу всем сердцем и покаемся, да услышим тогда пресладкий глас Его: «Приидите, благословенные», и прочее. О том же. Сидящие и пирующие на знатной вечере этого мира бывают одетыми в светлые и красивые одежды. Так будет и на той преславной и великолепной небесной вечере. Там возлежащие одеты будут в ризу спасения и одежды веселья, облачены будут в ризы позлощенные, Псалом 44, облечены в вессон, чистый и светлый. И дано было ей, то есть церкви, облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых, говорит святой Иоанн в своем Откровении, 19, 8. Это показал и Христос, Спаситель наш, прославлением святого своего тела на горе Фавор, где просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. От Матфея, 17, 2. Так прославленному Христову телу сообразны будут и тела святых Божиих, в чем уверяет нас святой апостол. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. К Филиппийцам 3, 20-21. И сам Христос говорит: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». От Матфея 13, 43. Христианин, помолимся и мы Святодавцу Христу, и да подаст нам светлую ризу оправдания, и возляжем с избранными Его на этой вечере. Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный, и одежды неимом, да вниду вонь. просвети одеяние души моей, Святодавче, и спаси мя». О том же. На знатной вечере сего мира всякое добро бывает к утешению и услаждению сидящих и пирующих. Подобно будет и на небесной вечере. Там всякое добро, но несравненно лучше земного будет. Там святые люди Божии насытятся всех небесных благ, которые приготовил им благой и человеколюбивый Господь. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Откровение 7, 16, 17. Рабы Господа будут есть, будут пить, будут радоваться, будут веселиться в веселье сердца. Исаия 65, 13, 14. Насытятся от тука дома твоего, и из потока сладости твоей ты напоишь их, ибо у тебя источник жизни, во свете твоем узрим свет. Псалом 35. Так говорит Господь: вот я направляю на них мир, как реку, и славу народов, как разливающийся поток. Дети их на руки взяты будут, и на коленях их будут утешать. Как утешает кого-либо мать, так и я утешу вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше. Исаия 66, с 12 по 14. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же, лицом к лицу, 1 Коринфянам 13, 12. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2, 9 и прочее. Ибо там будет такое блаженство. Первое, увидим Бога лицом к лицу, отчего произойдет неизреченное утешение, веселье, радость и восклицание сердечное. Увидим лицо Божие, и от радости будем восклицать. Второе, увидим Господа Искупителя нашего, Иисуса Христа, в божественной Его славе. Увидим того, который за нас так страшно пострадал и поносную смертью умер, и так нас от смерти избавил. Третье. Насладимся тогда всех даров Святого Духа, как источника животворящего. Четвертое. Будем иметь любезное дружество со святыми ангелами и всеми святыми от создания мира, угодившими Богу. Пятое. Будем торжествовать над всеми нашими врагами. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? 1 Коринфянам 15, 55. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15, 57. Христианин, Бог милосердный, еще зовет всех. Полно уже гоняться за временным и земным. Поспеши скорее на эту небесную вечерю, где Бог видится лицом к лицу, и от Него, как от источника животворящего и преснотекущего, проистекает всякое утешение и наслаждение и всерадостное восклицание. Поспеши, поспеши, пока еще двери не затворены, чтобы, придя поздно, не оказаться вне стоящим и бесполезно ударяющим в двери, говоря: «Господи, Господи, отвори нам». От Луки 13, 25. О том же. Бывает на вечере мира сего, что хозяин пришедшим гостям говорит: «Вот вам благо, предложенное на трапезе моей, ешьте, пейте и веселитесь». Так и человеколюбивый Господь скажет послушавшим зова Его и пришедшим на небесную Его вечерю: «Вот вам благо, которое и приготовил я вам, которое обещал вам, которые верой и надеждой ждали вы от меня, которые око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило. Вот вам благо мои, обещанные вам. Обещал я вам воскресение мертвых телес ваших. Вот видите это, вы воскресли из мертвых. Обещал я вам тело духовное, нетленное и бессмертное. Вот имеете это. Обещал я вам тело прославленное, чистое, светлое и сияющее. Вот сияете, как солнце и как звезды небесные». 1 Коринфянам, 15, 42 по 46. «Обещал я вам вечную жизнь. Вот имеете жизнь вечную. Живите вовеки. Обещал я вам Царство Небесное, вот даю его вам, наследуйте и царствуйте вовеки. Обещал я вам явить лицо мое, вот вам лицо мое, смотрите и веселитесь. Обещал я вам венец жизни, венец неувидаемый, вот вам венец этот. Обещал я вам честь и славу, вот вам слава, как чадам моим. Обещал я утешить вас, вот утешаю вас, как мать утешает чад своих. Обещал я вам дать мир непрестанный в сердцах ваших. Говорю, мир мой даю вам. От Иоанна 14, 27. Обещал я отнять от вас печаль, болезнь и воздыхание. Вот удалилась болезнь, печаль и воздыхание от сердец ваших. Обещал я вам пищу и питье, сладости и радости вечные. Вот вам это утешение и наслаждение. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь. Песнь песней, 5:1. В путь узкий, хождший и прискорбный, все в житии крест, яко ерем вземший, и мне последовавшие верою. Приидите, насладитесь, их же уготовах вам почестей и венцев небесных, говорит Господь. Тогда исполнится написанное. Как слышали мы, так и видели в городе Господа сил, в городе Бога нашего. Бог основал его навеки. Восприняли мы, Боже, милость Твою среди народа Твоего. Псалом 47. Христианин, упившийся любовью мира этого. Истрезвись, пока еще время не ушло, и поищи небесных благ, которые обещал Бог любящим его, дабы не пожелать потом, но не получить. О том же. На знатные вечери этого мира музыка и пение бывает ради увеселения пирующих гостей. Пение будет и на той небесной вечере, но несравненно лучше. Там услышится пресладкое пение святых ангелов, хвалящих и поющих Господа, Создателя Своего. «Свят, свят, свят, Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его» — Исаия 6:3. И самые святые Божии люди, живущие в Доме Божием, во веки веков восхвалят Господа и вместе с небесными силами воспоют Святую Троицу. О прекрасная музыка! О пресладкие песни! О дивное согласие ангелов и людей, подобных ангелам, поющих Господу, Создателю Своему! Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего. От Луки 1, 68-69. Благослови, душе моя Господа. Псалом 102. Благословен еси, Господи Божий Отец наших, и препетый, и превозносимый во вся веки, и благословенно имя славы Твоей, святое, препетое и превозносимое вовеки. Даниил 3:52. Поспешим, возлюбленные христианин, поспешим на ту великолепную и дивную вечерю и услышим там пресладкую небесную музыку. И сами, уже не верой, как ныне, а лицом к лицу восхвалим Господа, Создателя и Искупителя нашего. Господи, Боже сил, услыши молитву мою, внуши, Боже, Иаковль, защитниче наш, виждь, Боже, и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворех Твоих, паче тысяч. Изволях приметайтеся в дому Бога моего, паче неже житими в селениях грешничих. Псалом 83. О том же. В этом мире, пришедшие на вечерю гости, насытившись, более уже не хотят есть и не едят. На той небесной вечере будет иначе. Будут есть и пить, но без сытости. Будут вечерять, но всегда с желанием. Некая непрестанная, но пресладкая жажда в них будет. Будут насыщаться небесной пищей, но всегда ее будут хотеть. Будут видеть Бога лицом к лицу и тем сладчайшим лицезрением насыщаться, но никогда не насытятся, а всегда этого всерадостного и пресладкого насыщения будут желать. И чем более будут насыщаться этого лицезрения Божие, тем более и более будут его желать. Божие лицо видеть — радость больше всякой радости, утешение больше всякого утешения, сладость больше всякой сладости. Это пища и питье святых ангелов и избранных Божиих. Поэтому, как от источника преснотекущего и животворящего будет река, непрестанное желание зреть лицо Божие, и оттого непрестанная радость, веселье, утешение, наслаждение, восклицание и некое сердечное играние. И как река течет непрерывно и непрестанно, так непрестанно и непрерывно и блаженство небесной вечери потечет. Это, христианин, великая небесная вечеря, которой позваны мы Богом. Это рай Божий, исполненный радости и сладостей, имеющий посреди древо жизни, вкушающие от которого никогда не умрут, но вовеки живы будут. Это жизнь вечная и блаженная вечность. Христиане, поищем и мы ныне этого утешения покаянием и верою. Поищем, пока ищется и обретается. Только здесь оно ищется и обретается. О том же. На богатой вечере в мире этом бывает ставятся светильники и свечи горящие. На той небесной вечере не нужен будет такой свет, ни свет от солнца и от луны, ибо и ночи там не будет. Слава Господня осветит все. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Откровение 21-23. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их. Откровение 22-5. Не будет уже солнце служить тебе, Иерусалим Небесный, светом дневным, и восход луны не просветит твою ночь. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце для тебя, и луна не оскудеет, ибо Господь будет для тебя вечным светом. Исаия 60:19-20. Господи, во свете Твоем узрим свет. Псалом 35. Пробави милость Твою ведущим Тя, «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахам на Тя». Псалом 32. О том же. В этом мире вечеря временно бывает, ибо гости, пришедшие на вечерю, довольно всего получив от хозяина, по домам своим расходятся. И как вечеря, так и утешение ее прекращается. Всякое временное утешение и услаждение, как дым, вскоре исчезает. Не так будет на той великой вечере. Она, однажды начавшись, никогда не кончится, и потому непрестанно и без конца будет. На этой вечере возлежащие бесконечно будут видеть лицо Божие и сладчайшим его лицезрением без сытости во веки веков насыщаться. Без конца и без сытости будут эту небесную пищу есть и это пресладкое питье пить. И как царствию Христову не будет конца, так и святые Божии люди с ним, как члены с головой, царствовать будут во веки веков. Блаженны живущие в доме Твоем, во веки веков восхвалят Тебя, Царю мой и Боже мой. Псалом 83. Вспомни о нас, Господи, в благоволении к народу Твоему, посети нас спасением Твоим, дабы видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Псалом 105. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя, ибо Он избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду благоугоден Господу в стране живых. Псалом 114. Господи Иисусе, скажи душе моей, я спасение Твое. Истинно говорю Тебе, ныне же будешь со мною в раю. Буди, буди. Аминь.